Серый волк прыгнул в сторону, едва не сбросив меня со спины, и далекие проклятия царя Тимура донеслись уже сквозь свист ветра в ушах, уже плохо различаемыми обрывками. «Ады, арьё, аршивые, уки, эти, ать, ашу, идирасты, адамиты!» Если мы что и поняли, то виду не подали и к себе примерять не стали. В конце концов, мы с Митей были удивлены не меньше. Подобное развитие сюжета никак не входило в наши планы. Благо, конократку в юбке удалось догнать минут за 5-6, далеко она не ускакала. Конь устал, не першерон же. «Гражданочка!» — вежливо прокашлялся я, изо всех сил стараясь придать своему лицу суровое выражение. «Вы, собственно, куда втопили-то? Ни здрасте, ни до свидания. Плюнули в душ человеку, меня в неудобное положение поставили, чужую лошадь сперли. У вас вообще совесть есть?» Царевна уставилась на меня так, словно это слово было ей попросту незнакомо. Потом вздохнула всей грудью. Бюст поднялся вверх сантиметров на 5, не вру, и жалобно протянула. «Не понравился он мне. Не лежит к нему сердечко девичье. Нечто не волить меня, бедную, станете?» «Нет, разумеется. Однако я призадумался. По идее, Василису следовало бы вернуть домой. Но тут возникает целый ряд вопросов. Во-первых, как?» Златогривый конь едва на ногах держится, он ее явно не довезет. Мите тоже сегодня не слабо досталось, весь день в бегах туда-сюда. Да и не попрет он ее, хоть и под угрозой увольнения, которая, кстати, не так уж на него и действует. Попривык, претерпелся, адаптировался, так сказать. Ну и пешком девицу домой тоже не отправишь, ни ближний свет. Через целое царство-государство пешкадралом пилить надо». «А ты меня с собой возьми, добрый молодец участковый!» — прямолинейно попросила разборчивая невеста. «Я ж как-никак Василиса Премудрая, а я тебе пригожусь!» «Секундочку!» — замер я, потому что один эпитет не сочетался с другим. «Вы ж вроде говорили, что вы Василиса Прекрасная!» «Когда это я тебе такое сказала?» «А, я почувствовал себя полным идиотом, так как слово «прекрасное» мне навязал царь Тимур, а сама Василиса действительно ни разу себя так не называла. «Ты уж не серчай, добрый молодец, однако зеркало и у меня есть. Премудрая я, и далее без обсуждений». «Митя, принимай на свой горб царевну», — тупо согласился я. «Премудрую, не нам чета». «Только через мой труп, Никита Иванович!» — тихо простонал серый волк. «Она мне и в прошлый раз за одну поездку так холку намозолила! Месяц шерсть расти не будет!» Однако толстуха без предупреждения ответила ему под затыльник, и изумленный Митя заткнулся на корню. «Фу, действительно премудрая, и рука у нее тяжелая. Ладно, берем». Дальше двинулись уже без спешки, шагом. Василиса на моем младшем сотруднике... Я пешком, держа златогривого коня под узцы. И идти было не то, чтобы так уж далеко. По пути разговорились, и она как-то незаметно, без предупреждения, вытянула из меня всю информацию, касающуюся событий последних дней. «А зачем Змею Горынычу птица та понадобилась?» «Абсолютно не в курсе, честно признался я. Этот гад поставил заведомо невыполнимые условия в надежде, что нас просто поймают и казнят». «Чужими руками решил от тебя избавиться». «Ну, вроде того». «Нескладно выходит», — задумчиво теребя косу, нахмурила брови царевна. «Коли змей могучий такую силищу имеет, что самого Кощея Бессмертного огнем спалил, так что же ему перед тобой, человеком пленным, китайские церемонии разводить? Не смешно, да и не умно к тому же». «Мить, притормози». Тут же попросил я. «Можешь связаться с бабой Егой? Ее совет нужен». «Ну, вряд ли, Никита Иванович!» — неуверенно откликнулся он, лапой проверяя наличие синей ленты на шее. «Она ведь сама на разговор выходит, когда ей надобно. А как нам ее кликать-выкликивать? Не сказала». Я опустился на одно колено, повертел синий бант и потыкал в него пальцем, скороговоркой бормоча: «Первый, первый, я второй. Преступники уходят на юго-запад по шоссе на старенькой иномарке «Запорожец». Как слышите меня? Прием!» «Ну?» — подал голос Митя. «Ну и...» «Вот». «Молчит». «Все, сам же слышал». Мы все разочарованно вздохнули. Кроме златогривого коня, пожалуй. Ему-то точно все происходящее было глубоко до... «Никитушка! Ты что же с волшебной лентой балуешься?» Неожиданно раздалось из банта. «В таком месте застал, за таким делом, что ответить сразу неудобственно. Че хотел-то, соколик?» «Нужна срочная информация о птице». Я в 2 минуты уложил детальный рассказ обо всех наших призлоключениях, и бабка взялась за дело. Какая такая птица и из чего она настолько запонадобилась фон Дракхену, неизвестно. Но ходили непроверенные слухи, что он всегда побаивался птиц. Что-то вроде невнятного подсознательного комплекса. Вроде бы его в далеком детстве маленьким змеенышем чуть не склевала легендарная птица Феникс, как известно, крайне недолюбливавшая змей. Уж как логично, нелогично переплетались в этом деле мифология, зоология, криптоистория и прочее, яга не знала, просто предложила верить ей на слово. Да, собственно, у меня других вариантов и не было. «Все, что смогу, вызнаю. А ты сюда, на стеклянную гору поспешай. Тут большие события надвигаются». «Какие?» «Бабий бунт». На этом страшном слове связь оборвалась так же резко, как и появилась. Митя посмотрел на меня тоскливым взглядом волчьих глаз. «Че бабуленька и гуленька раскрасавица наша в виду имела? Бунт бабий... Али мне послышалось?» «Бунт!» — со значением подтвердил царевна Василиса. «Ох, мужики, ай, страшное же это дело! В бабьем бунте разума нет, требований и уговоров тоже. Один размах, слез да эмоции. И уж ежели кого им накрыл, так уж все. Сам под иконы ложись в белой рубахе, да Христа Бог моли, чтоб смертушка была быстрой». «И что, помогает?» — сипло уточнили мы с Митей. — Молитва-то не очень. Кто же ему, негодяю, помереть даст, покуда все, что накипело, не выслушает? Я сдвинул фуражку на нос, запрокинул голову и попробовал повыть. Сначала получалось как-то не очень, но серый волк поддержал, и какое-то время мы в 2 глотки старательно выли на солнце, потому что луны уже не было, а оторваться надо. Иначе лопну. Глава нашего экспертного отдела совместно с моей молодой женой, супругой царя и безобидной деревенской девушкой, вчетвером решили побунтовать в частном доме самого сильного и могущественного злодея из всех мне известных. Развлечение у них такое. Покойный гражданин бессмертный, как недвусмысленно это звучит, легко расстался с пальмой первенства, с головой и короной короля преступного мира. А ведь мы с ним далеко не всегда могли справиться. Ежели честно, то он все равно регулярно ускользал от ареста. И отметьте, на открытый конфликт та же бабка с ним не шла, боялась. А что теперь? Теперь всем заправляет Змей Горыныч, способный унести невысокое деревянное здание вместе с людьми, спалить, как во Вьетнаме, целый населенный пункт, выстроить себе замок в готическом стиле на вершине горы и оплавить землю в стекло, дабы желающие на него напасть поскальзывались и чувствовали себя круглыми идиотами. Победить его просто невозможно. Только поэтому мы пошли на временные уступки и выполнение требований шантажиста, а 4 благоразумненькие красавицы в это время решили побунтовать. То есть именно тогда, когда, согласно устной договоренности, мы освободили бы их и просто так. — Хватит понапрасну глотки драть, добрые молодцы, — равнодушно бросила Василиса Премудрая, когда мы окончательно выдохлись. — Поехали уже. Надо с конем златогривым что-то решать. — Что решать? — отвлекся я, так что Митя еще с 30 минут повыл.